Толщина кожной складки. Вот показатель, по которому нужно устанавливать свой вес. Поддерживать его приходится по весам, потому что щипок кожи, как метод измерения, уж очень неточен. Инструкции Всемирной организации здравоохранения рекомендуют проверять толщину складки на задней поверхности плеча, отступая кверху от локтевого сустава на 10-15 сантиметров. В норме должен быть сантиметр. Проверьте. Не нужно большого педантизма в поддержании минимального веса. На худой конец формула «вес равен рост 100 килограммов» тоже вполне подходит. Хотя рост 105 лучше, особенно для людей с плохо развитой мускулатурой и высоких. И ни в коем случае не прибавлять на возраст. Вот это действительно опасно, хотя бы потому, что людям за 50 угрожают гипертония, склероз, а они очень связаны с лишним жиром. Природа не рассчитывала на стариков. Для нее пределом забот был возраст способности к деторождению. Но природа заложила в нас такие возможности и резервы, что если их использовать разумно, можно прожить очень долго. Поскольку нам не угрожает голод, то с килограммами нужно обходиться очень осторожно. Тренировка обмена – это тренировка клеток на экономию энергии. Метод 1 – посадить их на голодный паек. Чтобы они были вынуждены съедать все, даже плохо съедобное. Не знаю, что лучше – все время строго себя держать в форме, то есть жить впроголодь, или позволять себе расслабиться, набрать за неделю пару килограммов, а потом устраивать полную голодовку на 2 дня. Это каждый для себя должен решить. Одно ясно. Распускаться сильно нельзя. Лишние 5 килограммов уже опасны, потому что сбрасывать их, ох, как трудно. Могут понадобиться героические меры. Где на них возьмешь характер? Поэтому нужно быть осторожным. Не педантом от диеты, который взвешивает каждую морковку и портит жизнь своим близким, а осторожным. Взвешиваться каждый день. Сходил в гости, прибавил, сразу и придержись, не откладывай на завтра. Проблема, что есть? Сначала, в принципе, пищу, богатую белками, жирами, углеводами. Разнобой в рекомендациях колоссальный, я уже говорил. Не буду даже пытаться критиковать. Но есть соображения, которые кажутся мне обоснованными. Первое. Важно не что есть, а сколько есть. Вредность любого продукта невелика, если суммарная энергетика держится на пределе и вес удерживается на минимальных цифрах. Если при этом еще физическая нагрузка, совсем хорошо. Все сгорит. Второе. Исключительная роль витаминов, микроэлементов и других биологически активных веществ. Получить их можно только из свежих фруктов и овощей. Ничем заменить нельзя, разве что сырым мясом и рыбой. Сколько? Если сделать расчеты по потребности в витаминах и по содержанию их в овощах и фруктах, получается, что самая минимальная доза – 300 граммов в день. Думаю, что нужно 500. Еще лучше – килограмм. Древние предки наверняка ели 2, а то и 3 килограмма. Какие плоды? Разные. Чем разнообразнее, тем лучше. Натуропаты дают разумный совет – корнеплоды, листья и плоды. Замена сырых овощей вареными неполноценна. Всякие кулинарные ухищрения по сохранению витаминов ненадежны, можно самому себя обмануть. Некуда деться. Нужно привыкать к квашеной и свежей капусте, моркови, луку, салату. Фруктами и ягодами тоже можно обойтись, и тоже важно разнообразие. Но лучше комбинировать с овощами. Третье – жиры. Вредны они или не вредны? Для худого при соблюдении первых двух условий не могут быть вредны. Мне они представляются не столько вредными, сколько коварными. Уж очень много калорий содержит. 9 на грамм. Чтобы обрести чувство сытости, сколько нужно съесть? 50 граммов? Это целый завтрак. Утверждение, что жиры необходимы в чистом виде, — миф. Можно спокойно не потреблять ни масла, ни сала. Все равно в организм попадет минимально необходимое для смазки количество жиров. Они обязательно есть в молоке, мясе, даже в хлебе. И этого достаточно. Организм может синтезировать их из углеводов и белков. Но, повторяю, бояться жиров не нужно. Не нужно и выискивать особо полезные, какие-нибудь арахисовые или персиковые масла. Нет убедительных данных, что они действуют против склероза. То, что пишут, не подтверждено строгими контрольными исследованиями. Я верю, что против склероза может помочь только голод и физкультура. Клетки вынуждены использовать все маломальски съедобное. Но это лишь логика, не факт. Впрочем, когда склероз уже доходит до сосудов мозга, тогда все лекарства и средства хороши. Все-таки заботы, тренировка мозга. Четвертое – белки. Тоже создан миф о том, что нужны полноценные белки, содержащие аминокислоты, которые содержатся только в животных, а не в растительных продуктах. Не буду спорить, действительно есть важные аминокислоты. И не во всяких растениях их можно найти. Поэтому гораздо проще получать их из мяса, молока, яиц, чем выискивать замысловатые наборы растительных продуктов с орехами, абрикосовыми косточками, цветочной пыльцой и прочим. Не нужно вегетарианского педантизма. Животные белки доступны. Вопрос в количествах. Конечно, организм может переводить на энергию все излишние белки, но при этом искусственно повышается обмен веществ, что едва ли полезно. А вдруг такое ускорение жизни, приближение к старости? Люди в высокоразвитых странах едят слишком много животных белков. Это понятно, когда тренируется штангист. У него массивные мышцы и большая потребность в восполнении полураспада их белков. Но зачем много мяса, сыра, рыбы пожилому человеку сидячей профессии? Молоко и немного мяса, граммов 50, вполне дадут ему те незаменимые аминокислоты, о которых так пекутся диетологи. Нет, не нужно увлекаться белками. Остались еще углеводы. Сахар нужен для мозга. Нет, сахар способствует склерозу. И так далее. Едва ли стоит об этом задумываться, если выдержаны главные условия. Вес, необходимое количество растительного сырья, немножко животных белков. Расчет простой. Будешь есть много сладкого, вес не выдержать. Так что поневоле придется придержаться. Тоже нужно помнить. 1 грамм сахара — 4 калории. Еще о воде. Пить нужно много. Лучше всего чай в прикуску. Если привыкнуть, то довольно вкусно. Наши рабоче-крестьянские предки только так и пили. Впервые я попробовал сладкий чай в 12 лет. Был в гостях у дяди, который жил побогаче нашего. Да чего же было вкусно! Сладкий чай ситным хлебом. Вот теперь, после 60, снова пришлось вернуться к картошке в мундире, квашеной капусте и к чаю в прикуску. А что поделаешь? Есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть. Очень полезны фруктовые и овощные соки, особенно неподслащенные. Можно пить их в неограниченном количестве, обязательно разные. С супами, наоборот, требуется сдержанность, в них много соли. Борьба с собственным аппетитом – это главная проблема питания для здорового человека, ведущего активную жизнь. Большинство диет как раз на нее и нацелены. Как бы досыта есть вкусную пищу и не полнеть? Увы, это невозможно. Вообще-то можно, но потом надо полностью голодать. Мне, например, это не нравится, полный голод. Мешает думать. Поэтому я пытаюсь найти свой компромисс, чтобы складка на животе была меньше сантиметра и чтобы голод не мешал жить. Вот кратко мои правила питания. Прежде всего, не ем профилактически. Никогда не беру завтрака в клинику. Только если очень устану после операции, кружка чаю и два яблока, даже и до 20:00. Напряженная жизнь начинается с утра, и завтрак у меня большой, грубый и некалорийный. 300-500 граммов свежих овощей или капусты, 2 яйца или 2 картофелины и чашка кофе с молоком. Обед нерегулярно. Прихожу в разное время, в разном состоянии. Первое, второе, без хлеба, без жиров, с минимумом мяса, с кефиром, чаем или соком на третье. Ужин – чай с медом или сахаром в прикуску, немного хлеба. Он мне кажется вкусным, как пирожное. Творог, немного колбасы, сыра и вообще, что жена даст. Еще фрукты по сезону. В общем, вечером я сыт. За день по объему набирается много, а по калориям как раз в меру расхода. При постоянном весе 57-58 килограммов рост у меня 168 сантиметров. Не надо считать калории и граммы. Разный образ жизни, разный обмен. Нельзя определить, сколько вам нужно калорий. И трудно спроектировать соответствующую диету. Таблицы калорийности продуктов следует читать только для ориентировки. Какой пищи нужно избегать, а что безопасно. Единственный измерительный инструмент, которым нужно руководствоваться, это весы. Но тоже знаете, что вес возрастает в периоды больших нервных напряжений, поскольку вода задерживается в организме в результате психических стрессов. Впрочем, таблицу калорийности продуктов и содержания в них различных питательных веществ полезно иметь. Многие любят хотя бы планировать, если не делать. Подсистема питания важнейшая для здоровья. Некоторые натуропаты выдают ее за единственную определяющую здоровье. Ешь сырую пищу. Еще лучше, если к этому голодать день в неделю, по 2-3 раз в месяц, и еще 2 голодовки в год по 2 недели, и будешь здоров. Приводят в пример самих себя, знаменитостей, своих последователей. Однако в описании вдруг вырисовывается, что эти герои диеты, кроме того, еще много ходят, купаются, соблюдают режим сна. Правильное питание – необходимое, но недостаточное условие здоровья. Пренебрегать им нельзя ни в коем случае. Чем хуже представлены другие компоненты режима, тем строже должна быть диета. Наоборот, если высокая физическая тренированность, закалка и спокойная психика, можно больше позволить себе в питании. Видимо, есть зависимость и от возраста. Старым и малым нужны строгости, молодым и сильным допустимы поблажки. Жаль, что научные основы питания еще недостаточно разработаны. Рекомендации, в сущности, построены больше на опыте, чем на строгом расчете. Куда ни взглянешь, одни вопросы. Особенно поражают опыты Маккея, о которых я уже говорил. Если животных с младенчества держать на полуголодном пайке, правда, при наличии минимума белков и витаминов, они вырастают мелкими, но живут на 40% дольше упитанных и крупных. Однако, если начинают ограничивать взрослую крысу, то эффект уже не тот. А жаль. Подсистема терморегуляции. О ней я мало что могу сказать. Слово «простуда», одно из самых популярных, следовательно, к здоровью, имеет прямое отношение. Но ясности нет. Непонятно, почему при охлаждении, при сырости возникает катаральное воспаление носа, глотки, бронхов, легких. Сомнительна сама связь между охлаждением и болезнью. Хотя нет настоящей статистики, и отрицать нельзя, но исключений тоже очень много. Поддерживать постоянно температуру – это поддерживать баланс между теплопродукцией и теплоотдачей. Прямой отопительной системой организм не располагает. Продукция тепла – побочный эффект любого превращения энергии. Когда нужно получить тепло даже для спасения жизни, приходится прибегать к работе мышц, хотя бы в виде дрожи, если не хождения или бега. Другое дело – теплоотдача. Она регулируется очень активно. При холоде ее можно затормозить, если сузить сосуды кожи до такой степени, чтобы поверхность стала холодной, и разница температуры тела и воздуха или воды сократилась. Однако не совсем холодной, иначе ткани замерзнут, будут обморожения. Впрочем, для того, чтобы этого не произошло, автоматики мало. Нужны активные действия по защите, одежда или трение. И тут тренировка. Лицо, которое всегда открыто, не дает таких неприятных ощущений, как другие части тела, не привыкшие к обнажению. Но их можно приучить. Писали, что раньше, до революции, встречались разные ненормальные, что и зимой ходили босиком. Следовательно, нужно снизить порог восприятия кожных датчиков температуры и одновременно отработать спазм сосудов до нужного безопасного уровня, чтобы подзадержать тепло. Разумеется, нужны движения. Теплоотдача с голой кожи на морозе большая, ее нужно покрыть мышечным теплом. Замерзают обычно физически обессилевшие или психологически сломленные люди, уставшие бороться со стихией. Умеренный холод очень хорошо стимулирует активность. Говорят, бодрит. Впрочем, холодная квартира не способствует продуктивному думанию, но тоже можно привыкнуть, хотя и не совсем. Приспособление к жаре совсем другого свойства. Нужно максимально затормозить теплопродукцию, то есть любую мышечную активность, и также максимально увеличить теплоотдачу. Сначала для этого достаточно повысить температуру кожи хорошей циркуляцией крови по кожным сосудам. Но когда жара превысит 30 градусов и одежки сняты все, какие можно, вступает в действие пот. Испарением его можно охладить тело ниже внешней температуры. Действует скрытая теплота кипения. Для увеличения циркуляции крови в коже нужны дополнительные мощности сердца. При этом венозная кровь возвращается к нему, не израсходовав своего кислорода, но это не страшно. Дыхание делается поверхностным, и необходимый уровень углекислоты удается удержать, тормозится всякая активность. Нет, людям тропиков жить явно труднее, чем северянам. Польза тренировки к холоду всем известна. Не зря же моржи лазают в проруби. Даже общество создали, конференции проводят, труды пишут. Я знаком с несколькими такими энтузиастами. Один очень заслуженный профессор купался чуть ли не до 80, но склероз его все-таки свалил. Был чуточку толстоват. Вот где жир под кожей находит себе оправдание. Они, моржи, в большинстве своем выглядят хорошо, если выражаться деликатно. Тренировка холодом — вещь хорошая. Первое — это физиологические стрессы, следовательно, устойчивость системы напряжения. Второе — тренировка обменных процессов в клетках кожных покровов приучает их к поддерживанию правильной химии при необычных внешних условиях и активизирует электростанции, митохондрии, производящие энергию. Третье — усиливает сердечно-сосудистую систему, как и физическая работа. К жаре тоже можно тренироваться, но сама по себе она едва ли обладает таким полезным действием, как холод. Еще несколько слов о простуде. Закаливание повышает сопротивление простудным заболеваниям. Это известно испокон веков. Есть несколько объяснений. Слизистые оболочки носоглотки научаются поддерживать постоянный температурный режим и при холоде. У незакаленных возможно местное охлаждение и торможение защитных клеток слизистой оболочки. Другое объяснение. Охлаждение у нетренированных – сильный стресс. Он ведет к торможению общей иммунной системы. В том и в другом случае инфекция может развиваться от нарушения баланса между агрессивностью микробов и защитой организма. К сожалению, все это лишь предположение. Исходя из общих принципов тренировки функций, за лето должна детренироваться терморегуляция. Поэтому для тренировки нужно время. Так оно и бывает. Осенью болеют чаще. Методы закаливания просты. Не кутайся и терпи холод. Быстро бегай. Зачихал, не бойся, пройдет. А полезный след останется. Нужно продолжать, как начал. Если сдаваться после первого насморка, не стоит и начинать. Мне кажется, что самая разумная закалка — это легко одеваться. Конечно, можно принимать холодный душ или ванну, растираться холодной водой. Это приемы давно известные. Врачи рекомендуют их для укрепления нервной системы. Все правильно. Тренируют систему напряжения. Еще одно предложение мне понравилось, и я пробую. По физкультурным делам я познакомился с инженером Котлеровым, ему уже за 70. Он энтузиаст бега. Вместе с профессором Сониным они пропагандируют его в Московском доме ученых. Сонин морж, а Котлеров бегает раздетым, в майке и трусах, даже зимой. Идея неплоха. Тренировка и закалка одновременно. Котлеров выглядит отлично. Наверное, нужно для бега зимой научиться дышать носом. Иначе при форсированном дыхании происходит охлаждение гортани и трахеи. Особенно важно закаливать маленьких детей. Система для них разработана давно. Есть таблицы, каким темпом понижать температуру воды при купании. Но самое главное — не кутать. Вы только посмотрите на наших дошкольников, как их одевают. Это просто нет подходящего приличного слова. На дворе плюс 5 градусов, а он уже в шубе, воротник поднят, поверх шеи повязан шарф, шапка теплая, уши опущены, и еще платок выглядывает. Оно, бедное дитя, едва дышит, где уж тут бегать? Так и гасят порывы к движению, столь естественные для всех детенышей. Нет, холода не нужно бояться. Против него всегда есть защита, движение. Люди слишком медленно ходят, потому и зябнут. Пожалуй, я не буду больше распространяться на этот предмет, тем более, что у меня нет стопроцентной уверенности, будто закаливание гарантирует от простудных болезней. Может статься, что главная линия обороны против них находится в другом месте, а закаливание только помогает в борьбе. Не буду останавливаться на системе соединительной ткани и клеточной защиты. Наука о здоровье применительно к ней предлагает только правильное питание, чтобы был строительный материал. Можно еще давать безответственные советы, воздерживаться от стрессов, поскольку гормоны надпочечников тормозят функцию иммунитета. Вопрос о влиянии на эту систему режима ограничения нагрузок совсем не исследован. Уровень здоровья иммунной системы практически легко проверить по сопротивляемости инфекциям. Мелкие ранки не должны нагнаиваться. Не должно быть гнойничковых заболеваний кожи. Насморки, ангины, бронхиты, все эти катары верхних дыхательных путей должны протекать нормально, длиться столько времени, сколько нужно для развития иммунитета на новый микроб, примерно 1-2 недели. Совсем избежать невозможно, но их должно быть не более 2-3 в год при нетяжелом течении. Объективным показателем здоровья соединительной ткани является нормальный анализ крови.